5-2. Массаж области лопаток. Исходные положения пациента, сидя на массажном столе, а массажист стоит позади пациента. 5-2-1. Массаж одной лопатки. Первое. Поглаживание мягких тканей, окружающих лопатку. Если массируют левую лопатку, прием выполняют правой рукой, а левой фиксируют плечевой пояс в области дельтовидной мышцы. Сначала поглаживание производят подушечкой большого пальца вдоль латерального края лопатки, от подмышечной впадины до нижнего угла, затем ладонной поверхностью 4 пальцев от него по внутреннему краю лопатки до надплечья. И далее по надплечью до основания затылочной кости. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца по той же линии в том же направлении. Третье. Стабильное круговое щипцеобразное растирание подушечкой большого пальца в области нижнего угла лопатки вдоль внутреннего края лопатки до верхнего внутреннего угла. Четвертое. Спиралевидное растирание подушечками 4 пальцев по надплечью до затылочной кости. И пятое – поглаживание.